эту твою заповедь. Клянемся. Энин неустанно указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучшение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии. Как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина, стану в работу.